собравшийся в Ронкальи сейм, признал его царские прерогативы, ослабив то, что в них было самого ненавистного, и доход с Италии был установлен в 30 тысяч фунтов серебра, которые умножались до бесконечности вследствие вымогательств со стороны сборщиков податей. Он смирял некоторые города страхом, которые наводили его войска, или употреблением в дело военной силы. Пленников отдавали в руки палача или расстреливали из его военных машин, а после осады и взятия Милана здания этой великолепной столицы были срыты до основания. 300 заложников были отправлены в Германию, а жители были размещены по 4 деревням под игом неумолимого завоевателя. Но Милан скоро восстал из своих развалин. Общее бедствие скрепило Ломбардскую лигу. За нее вступились Венеция, папа Александр III и греческий император. Воздвигнутое деспотизмом здание было разрушено в один день, и своей подписью под Константским договором Фридрих признал, хотя и с некоторыми оговорками, свободу 24 городов. С их энергией и полным расцветом боролся его внук. Но Фридрих II обладал некоторыми личными и исключительными преимуществами. Его рождение и его воспитание располагали итальянцев в его пользу. И во время непримиримой вражды между гибеллинами и гвельфами первая из этих партий была предана императору, между тем как вторая боролась под знаменем свободы и церкви. В минуту усыпления римское правительство дозволило его отцу Генриху VI присоединить к империи королевство Неаполитанское и Сицилийское. И сын стал извлекать из этих наследственных владений большие ресурсы солдатами и деньгами. Однако Фридрих II, в конце концов, не устоял против военных сил Ломбардии и громов Ватикана. Его владения были отданы иностранцу, а последний представитель его рода был публично обезглавлен в Неаполе на эшафоте. В течение 60 лет в Италии не было ни одного императора, и об этом титуле напоминала лишь позорная продажа последних остатков соединявшейся с ним верховной власти. Завоевавшим Запад варварам нравилось украшать их вождя титулом императора, но они вовсе не желали облекать его деспотической властью Константина или Юстиниана. Личность германцев была свободна, их завоевания составляли их собственность, а их национальный характер отличался такой бодростью духа, которая не могла уживаться с раболепной юриспруденцией ни нового, ни древнего Рима. Было бы и бесполезно, и опасно пытаться наложить иго монарха на вооруженных вольных людей, не выносивших даже власти должностного лица, на людей отважных, не хотевших повиноваться, или на людей могущественных, желавших повелевать. Верховная власть Карла Великого и Оттона была распределена между герцогами различных наций или провинций, графами мелких округов и маркграфами марки или границ. И все они соединяли в своих руках власть гражданскую и военную в том виде, в каком она возлагалась на заместителей первых цезарей. Римские наместники, выбиравшиеся большей частью из выслужившихся воинов, вовлекали свои наемные легионы в измену, присваивали себе императорское звание и, во всяком случае, терпели ли они неудачу или успех в своих восстаниях, государственное управление не терпело от этого никакого ущерба ни в своем могуществе, ни в своем единстве. Хотя германские герцоги, маркграфы и графы были менее смелы в своих притязаниях, но последствия их удачи были более прочны и более вредны для государства. Вместо того, чтобы стремиться к верховному рангу, они заботились только о том, чтобы присвоить себе и упрочить независимую власть над управляемой провинцией. Их честолюбию благоприятствовали многочисленные поместья и вассалы. Взаимный пример и взаимная поддержка, общность интересов низшего дворянства, замена одних монархов и царственных родов другими, малолетство Атона III и Генриха IV, честолюбивые притязания пап и бесплодная настойчивость, с которой императоры гонялись за коронами итальянской и римской. Дуксы, герцоги, провинций мало-помалу присвоили себе все атрибуты королевской и областной юрисдикции и право заключать мир и объявлять войну, казнить и миловать, чеканить монету, облагать податями, заключать внешние союзы и распоряжаться государственными доходами. Императоры признавали эти незаконно присвоенные права из милостивого расположения или под гнетом необходимости, а иногда жаловали их в виде награды за обещанную поддержку на выборах или за добровольную службу. В том, что было пожаловано одному, нельзя было без нанесения обиды отказать его преемнику или его равным, и из-за этого постановлений о местном или временном владении мало-помалу образовалось государственное устройство Германии. В каждой провинции власть герцога или графа была посредницей между троном и аристократией. Люди, считавшиеся по закону подданными своего государя, обращались в вассалов частного вождя, и этот вождь нередко развертывал полученное от своего государя знамя для борьбы с тем, от кого оно было получено. Из суеверия или из политических расчетов династии каролингские и саксонские любили и поддерживали духовенство, к умеренности и преданности которого питали слепое доверие. Германские епископства не только достигли одинакового размера и одинаковых привилегий с самыми обширными владениями лиц военного звания, но даже превзошли их богатством и многочисленностью населения. Пока императоры сохраняли право раздавать эти церковные и светские бенефиции при открытии вакансий, их власть находила для себя опору в признательности или в честолюбии их друзей и любимцев. Но во время споров из-за права инвеституры они утратили свое влияние на епископские капитулы. Свобода избрания была восстановлена. И как бы в насмешку над монархом, за ним было оставлено только право первых просьб, то есть право один раз в свое царствование рекомендовать для каждой церкви по одному кандидату на пребенду. Светские правители смещались не по воле своего старшего, а могли быть лишены своего места только по приговору своих перв. В первую эпоху монархии предоставление сыну герцогства или графства его отца испрашивалось как милость, но мало-помалу превратилось в обычай, и, наконец, его стали требовать как законного права. К представителям прямой нисходящей линии нередко стали причислять членов боковых или женских линий. Имперские чины – это было их популярное название, впоследствии сделавшееся легальным, разделялись на части и отчуждались путем завещаний и продажи. И всякое понятие об общественном доверии исчезло в понятии о частном и вечном наследственном праве. Император даже не мог обогащаться от конфискации или от пресечения рода. Он был обязан в течение одного года заместить вакансию ленного владельца, а при выборе кандидата должен был сообразоваться с решением или общего, или провинциального сейма.